86. 20 июня 1915 года. «Милая родная детка, получил два твоих письма, с которыми, к сожалению, должен расстаться. У тебя они будут сохраннее, чем у такого бродяги, каким стал я. Господи, Боже, как ты меня расхваливаешь, дорогая! Я не стою этого, уверяю тебя. Факт, о котором идет речь, самый обычный, и я вовсе не проявил какого-то исключительного мужества и презрения к опасности. Будничные незаметные наряды, вдвойне незаметные, так как они выполнялись ночью, часто бывали не менее опасными. Настоящая причина отличия другая. Главным образом оно основано на том, что раньше при других обстоятельствах на Эне во время атаки я собрал под огнем товарищей по взводу. Кстати сказать, я предпочел бы, чтобы в казенной бумаге указали на этот факт, но по соображениям злободневности вместо него отметили спасение раненых в нашем новом секторе. Некоторую роль сыграло тут и задание, которое я выполнил в уличном бою в Круи под пулеметным огнем противника, но за это, как я писал тебе, меня произвели в солдаты первого разряда. Крест мне выдадут, когда получат их в достаточном количестве. На линии огня не носят крестов. Это правило почти непреложное, и нарушить его было бы претенциозно. Допускается только ленточка в петлице. На отдыхе при желании надевают и самый крест. Все это очень мило, но не стоит придавать этому особого значения. Тот, кто выделился каким-нибудь блестящим и, по счастью, полезным действием, меньше заслуживает награды, чем люди, которые добросовестно выполняют свою огромную, трудную и страшную работу простого солдата. Будь уверена, что они-то и являются истинными, замечательными героями, ибо я знаю, сколько мытарств, страданий, жертв и подлинной самоотверженности заключает в себе их обычная и простая работа. Тем более, что этот непрерывный подвиг совершается ради целей, которые я упорно считаю весьма туманными, чуждыми нашему естеству и, по сути дела, противоречащими назначению человека. Но я тебе уже говорил об этом, и, вероятно, в таких же выражениях я повторяюсь. И все же, когда я подумаю, что этим людям не дадут никаких наград, тогда как за единичный подвиг отличают высокими почестями, у меня возникает законное, по-моему, чувство обиды за них. Ибо это огромная несправедливость.